Глава 6. Вильт и Василий все больше склонялись к мысли, что они заблудились. Как можно заблудиться, когда нет конечной цели? Однако в этих горах у обоих сложилось впечатление, что они ездят по кругу уже который час. И еще этот дождь. Ничего не предвещало его, когда они покидали крепость князя Гизби. Солнце ярко светило, и была отличная погода, но как только крепость скрылась из вида, небо затянуло тучами, и пошел такой дождь, что дальше нескольких метров ничего не было видно. Когда они отъезжали, Ланс уверил, что через несколько миль будет хороший постоялый двор. Как только начался дождь, Вильт и Василий со всех сил поторопились добраться до него и сильно удивились, что, проехав много миль, его так и не обнаружили. «Похоже, мы ездим по кругу. Мимо этой скалы мы точно проезжали. Смотри, сейчас должен быть расколотый камень», — не выдержал Василий. «Вот и камень», — указал он на огромный расколотый валун, показавшийся из-за стены дождя. «Другой дороги здесь нет, одна эта. Несмотря на дождь, мы бы заметили другую дорогу», — ответил ему Вильт, уже перестав обращать внимание на потоки воды, обрушивающиеся с небес. Единственное, что радовало путников, — это кони. Князь не обманул их и подарил хороших боевых коней. Кони терпеливо везли своих новых хозяев, невзирая на струи воды, стекавшие по их шкуре, и все реже отряхивались от нее. Они устали от дождя, от этих нескончаемых потоков воды, а путники, промокшие до нитки, пытались обнаружить хоть какое-нибудь укрытие, но безрезультатно. Ни пещеры, ни подходящих выступов в скалах не было. «Смотри, Василий, вон там!» — Вильт указал в сторону между гор. «Там какое-то строение, или мне показалось?» На какое-то мгновение дождь притих, и путники увидели замок, стоящий между скал. Это было так неожиданно, что они сначала не поверили своим глазам. Они уже проезжали здесь не раз, и никакого замка не было до этого. А сейчас вот он стоит. «Удивительно, он здесь рядом, а мы его до этого не видели», — произнес Василий, и сразу после его слов дождь скрыл от них замок. «Не постоялый двор, не домик какой-то, а целый замок в горах, и нам никто не говорил про него». Немного воспрянув духом, они повернули коней к замку и, подъехав поближе, смогли рассмотреть его. Он словно был вырезан из скалы, высокий и изящный. Он был единственной рукотворной постройкой, никаких других сооружений рядом не было, как, впрочем, и людей. Что неудивительно, в такой дождь только сумасшедшие будут на улице торчать. Или путники, которых он настиг в самый неподходящий момент. Стоило путникам подъехать к замку, как дождь прекратился. Словно он только и ждал этого, и ясная погода восстановилась. Теперь путники могли рассмотреть замок во всей его красе. Они привязали коней и подошли к воротам замка, любопытно осматриваясь по сторонам. Стоило им приблизиться к воротам, как те распахнулись, пропуская их внутрь. «Ни слуг, ни охраны», — подвел итог Василий быстрому осмотру представшего перед ними двора. «Однако нас заметили и, кажется, приглашают войти». «А если здесь люди такие же, как в Кривой деревне?» «Не нравится мне, когда само что-то поворачивается или открывается». «Да ну этот замок. Поедем дальше», — предложил Василий. «Ты сам заметил, что мы не можем никуда выбраться, из-за тех гор промокли до нитки. Смотри, снова небо затягивает тучами». Действительно, после предложения Василия ехать дальше, небо снова затянули тучи, будто среагировав на его слова. Ворота же замка продолжали стоять открытыми. «Кто-то нас настойчиво приглашает войти», — заметил Вильд. «Выбрались из Кривой деревни, выберемся и отсюда. Здесь стены покрепче будут». «Жалко, если лошадей снова сожрут», — вздохнул Василий. Не вынимая мечей из ножен, чтобы случайно не показаться настроенными враждебно, но, держась за них, путники вошли в замок. Ворота сразу закрылись за ними, как только они шагнули на камни двора. «Крепкие, не вышибить», — тихо произнес Василий, смотря по сторонам и пытаясь найти другие способы выйти отсюда. Но кроме ворот пути наружу не было, разве что через стену. «Пригласить пригласили, и что, мы так здесь одни стоять и будем?» — продолжил он бурчать, когда они, немного пройдя, остановились, не обнаружив, куда им идти дальше. Сразу после его слов двери в противоположном конце двора открылись и остались открытыми. Никто из них не вышел и даже не показался. Путники поняли, что это своеобразное приглашение пройти дальше. Так они вошли в сам замок и миновали несколько комнат, где каждый раз при их приближении двери открывались и сразу же закрывались, как только они проходили их. Вильт и Василий не успевали удивляться роскоши и убранству комнат. Ни одна из них не была похожа на другую. Вот двери снова открылись, и путники увидели двух человек. Женщину очень красивую. Увидев ее, Вильт подумал, что никогда не встречал никого красивее ее. Красное платье из какого-то очень тонкого, но непрозрачного материала облегало ее фигуру, совершенно не пытаясь скрыть ее достоинства, которые притягивали взгляды мужчин и не хотели отпускать их. Ее темные волосы были искусно заколоты одной единственной шпилькой с огромным красным камнем на конце. Никаких других украшений на женщине не было. Да и не требовалось. Красота женщины ослепляла мужчин, не позволяя им больше ничего замечать вокруг. Рядом с женщиной стоял мужчина, который, похоже, ожидал и привык к такой реакции. Он был без доспеха, но в дорогой одежде. В отличие от женщины, пальцы его рук были украшены перстнями с камнями разной формы и цвета. Он, не скрываясь, рассматривал Вильда, и взгляд его был скорее оценивающим, чем любопытным. Он как будто сравнивал его с кем-то. Путники подошли к ним и остановились. Вильд размышлял, как ему представиться перед этой женщиной. Он хотел бы быть самим собой или, во всяком случае, остаться князем. «Вильд». «Князь Вильд», — поправила его женщина. Она словно угадала, о чем он думал. «Князь Василий?» — спросил мужчина. На что Василий молча кивнул. Его настолько удивило знание их имен, что он не возражал быть снова причисленным к князям. «Позвольте вам представить Сабину», — представил мужчина женщину. «Вильгельм», — представился он сам и добавил, — «я ее покорная слуга». «Не желаете с нами поужинать?» — пригласила Сабина. После ее слов двери за ее спиной открылись, и, войдя в комнату, путники увидели стол с обилием блюд в дорогой посуде. Возле стола стояло 4 стула, каждый по одну сторону квадратного стола. «Нам бы сначала», — начал говорить Василий. Он хотел сказать, обсохнуть или переодеться в сухое, когда заметил, что одежда на нем совершенно сухая, причем вся и под кольчугой тоже. А еще минуту назад он чувствовал, что она была мокрой. Он посмотрел на Вильда. На вид одежда того тоже была сухой. «Пройдемте к столу», — повторил приглашение Вильгельм и отошел в сторону, пропуская Сабину вперед. «Я не узнаю тебя, Вильгельм. Ты что, не ревнуешь?» — спросила Сабина шепотом у того, проходя мимо. «Зачем, Сабина? Он придет и уйдет, а я останусь», — также шепотом ответил он. Ужин проходил преимущественно молча. Все наслаждались вином и едой, многое из находящегося на столе было неизвестно Вильду и Василию, но расспрашивать про незнакомые блюда они не решились, чтобы не показаться невоспитанными. Ужин стал подходить к концу, когда неожиданно заиграла непонятно откуда доносившаяся приятная музыка. Никто, кроме этих 4, так и не появился в комнате, не было даже слуг. Сабина выжидающе смотрела на Вильда. Он понял, что она хочет, чтобы он пригласил ее на танец. Поддавшись этому порыву, он встал и пригласил Сабину танцевать. А Вильд, как и подобало князю, хорошо танцевал. Он собирался задать Сабине несколько вопросов, которые крутились в его голове, но стоило ему взять ее за руку и повести в танцы, как все они тут же исчезли. Весь танец он молчал, как и Сабина. Он больше не замечал, что происходило вокруг, он видел только ее. Музыка стихла. Прежняя комната исчезла, как и Василий с Вильгельмом. Однако это совершенно не удивило и не встревожило Вильда. Они были в комнате, где кроме большой кровати ничего не было. Он был вдвоем с ней. Только они и больше никого. Именно этого хотел Вильд — остаться наедине с Сабиной. Желание близости, оно одно управляло им. По ее взгляду он понял, что она желает его. Ее губы звали его. Поцелуй такой сладкий, что он не может оторваться от них. Вильд страстно прижал Сабину к себе, целуя и забыв обо всем. Сабина же обняла его, совсем не желая прерывать этот поцелуй. Ее руки скользнули за ворот рубахи, расстегивая его. В тот момент, когда ворот был уже расстегнут, ей на глаза попался медальон. Продолжая оставаться в объятиях Вильда, Сабина отклонилась назад и, не позволяя себя целовать, прикрыла его рот рукой, внимательно рассматривая медальон, висящий на шее того. Под ее взглядом медальон начал сиять. Сабина в ужасе вырвалась из объятий Вильда и отшатнулась назад, не позволяя ему подойти к ней. Медальон почти сразу перестал сиять и принял прежний вид, но это совсем не успокоило Сабину. «Уезжай!» — и это прозвучало не как просьба, а как приказ. В то же мгновение Вильд оказался стоящим рядом с Василием, который поправлял, наконец, брую. Обернувшись назад, он увидел, что ворота замка закрылись. «Мы что, уезжаем?» — не понимая, спросил у него Василий, смотря то на замок, то на Вильда. «Да». «Что произошло? Ты рассердил Сабину?» «Не знаю». Вильд не хотел рассказывать Василию про страсть, охватившую его, когда он был вдвоем с Сабиной. Эта страсть до сих пор до конца не покинула его, и пока Василий не заметил этого, он хотел как можно быстрее вскочить в седло и скакать куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. Ему сейчас было все равно куда. Медальон. Он испугал ее. Нужно было снять его. Вильд был сердит на медальон. «Может, он снова спас тебя?» Еле слышно ответил ему Василий. Они вскочили на коней и поскакали по дороге, идущей от замка. На этот раз они не кружили в горах и, проехав миль 10, подъехали к постоялому двору, все как и говорил Ланс. На удивление, путники были не единственными постояльцами в нем. Они решили, что это дождь заставил остаться на ночлег многих из проезжих. Но, как позже они узнали, дождя ни здесь, ни где-то в округе не было. Когда они попытались узнать про замок в горах, с них вообще начали смеяться. Никто никогда не видел замок в горах. Вильд и Василий решили про него больше не вспоминать. Сняв комнату на ночь, они остались сидеть на первом этаже, который был отведен под трактир. Невзирая на поздний час, там было многолюдно, или, наоборот, благодаря этому. Спешить Вильду и Василию было некуда, поэтому они спокойно сидели и отдыхали. Они заказали по кружке какого-то напитка. Василий с интересом рассматривал окружающих, а Вильд думал, почему Сабину так напугал медальон. И почему тот начал сиять, что тогда в Кривой деревне, что сегодня с Сабиной. Служанка принесла им полные кружки заказанного. «Вильд, глянь-ка, как она похожа на Гисю!» — оторвал Вильда от мысли про медальон Василий. «Да, ты прав, она удивительно похожа на Гисю», — согласился Вильд, разглядев служанку. Ему сразу вспомнились сладкие ночи, проведенные со служанкой. Вильд подумал, что это было не так уж давно, а ему кажется, что после бегства из подземелья прошла целая вечность. «Князь, не получилось с Сабиной, получится со служанкой». «Сабина не служанка». «Ночью все девки одинаковые». «Сабина не девка». «Да, Сабина не девка», — согласился с ним Василий. «Посиди здесь», — попросил он Василия, направляясь к служанке. Золотой в руке Вильда был убедительнее слов. Служанка с радостью согласилась подняться к нему в комнату. Тем более постояльцы начали расходиться, вспомнив, что утром многим предстоит дорога. Василий же остался дальше сидеть, делая вид, что не замечает взглядов хозяина трактира, намекавшие, что пора ему пойти спать. Внезапно крик разорвал ночную тишину. Кричала девушка. Крик был страшный и раздался из комнаты Вильда. Василий, выхватив меч, сразу же бросился наверх. Хозяин же трактира остался стоять широко открытыми глазами. Казалось, этот крик обездвижил его. Вильд, не понимая, смотрел на Василия. «Почему я голый и весь в крови?» Насчет голый он мог что-то предположить, хотя отчетливо помнил, что совершенно голым не оставался. Но почему он в крови? Вильд поднес руки к лицу. Лицо тоже было в крови, однако боли он не чувствовал. Значит, он не ранен. Это не его кровь. Он растерянно посмотрел на Василия. Тот стоял, прижавшись к стене и зажимая одной рукой раны на другой. Сквозь его пальцы медленно сочилась кровь. На раненой руке, чуть выше кисти, были видны глубокие борозды. Василий ошарашенно смотрел на Вильда. «Что произошло?» — настойчиво спросил его Вильд. Сам он ничего не помнил и не понимал. Послышался топот ног и крики, кто-то бежал по лестнице к комнате. Василий подхватил меч, валявшийся на полу под шкафом, и бросился к окну, открывая его. Он старательно что-то оббегал, что-то лежащее на полу между кроватью и окном, что-то, что Вильд не видел с того места, где стоял. Проходя мимо кровати, он подобрал порванную рубаху Вильда и всунул ему в руки. «Прикройся!» В комнату вбежало несколько человек. Это были мужчины, и все они были с оружием в руках. Только хозяин постоялого двора был с одной лишь лампой. «Что случилось? Кто так кричал?» — спросил он. «Служанка. Здесь было чудовище, оно убило служанку и ранило господина. Я видел, как оно выскочило в окно», — ответил ему Василий. Вильд осторожно заглянул за кровать. То, что он увидел, потрясло его. Он многое видел и кое-кого убивал сам, но это... Грудь и живот девушки были разорваны, а кишки вытащены. Зрелище было такое, что заглянувший за кровать один из прибежавших мужчин от неожиданности выронил меч. Подняв его, не глядя, он побыстрее вышел из комнаты. «Что теперь делать? Нужно убить это чудовище!» — предложил один из мужчин. Его идея не понравилась никому из остальных. Никто из них после увиденного не хотел выходить ночью из дома, не говоря про то, что еще и охотиться на того, кто это сделал. «Почему ты не убил его?» — спросил Вильд у Василия, продолжая ошарашенно смотреть по сторонам. «Я не смог, оно сильнее меня», — ответил ему Василий и обратился к хозяину постоялого двора. «Нам нужна другая комната и вода помыться господину, и принесите одежду. Чудовище порвало все, что было на нем». Хозяин, не споря, не припираясь, отвел их в другую комнату. Там Вильд умылся и привел себя в порядок, а Василий перевязал свои раны. Ничего особо серьезного, но запускать не стоило. Сколько Вильд не силился, так и не мог вспомнить, что же произошло. Все, что он помнил, это как поднялся с девушкой в комнату, и она начала раздеваться. «Василий, что за чудовище? Ты видел его? Какое оно?» — спросил Вильд. «Чудовищем был ты». «Я?» Сказанное Василием настолько поразило Вильда, что он ничего больше не смог произнести. «Я сидел внизу, когда девушка закричала. Этот крик доносился из твоей комнаты. Он был настолько ужасен, что только я один бросился к тебе в комнату. Открыв дверь, я сразу увидел его. Чудовище стояло за кроватью. Девушку я вначале не заметил. Я решил, что там, за кроватью, на полу ты, безоружный. Твой меч лежал с другой стороны кровати. Я обошел кровать и увидел девушку на полу. Чудовище подняло голову и наблюдало за мной, но как только...» Я замахнулся мечом. Оно прыгнуло на меня, отбросив к стене и выбив лапы меч из руки. Его когти распороли мне руку. Я ничего не успел сделать, оно было слишком быстрым. И, Вильд, это точно был ты. Ты был этим чудовищем. На его груди висел твой медальон». «Я?» Вильд не мог поверить в услышанное. «Я что, упырь?» «Нет, на упыря ты не был похож». «А на кого я был похож?» «На чудовище», — ответил Василий, пожав плечами. «Как я выглядел?» «Тебя повыше будет». «Оно что на четверых, что на двух?» Василий замолчал, подбирая нужное слово. «Лапах все хорошо передвигается. Нижние лапы чем-то на волчьи похожи, а верхние они как звериные, но с пальцами. Спина у него точно как у зверя, а грудь и плечи широкие, больше на человеческие смахивают. И сам он весь такой. Кожа цвета такого серого и шерсть редкая. А морда? Пасть огромная, зубы, как у того медведя. Но точно словно у медведя, а глаза злые такие. И уши вроде чем-то на человеческие смахивают, в голову вжаты. Зверюга, короче». «Это не мог быть я», — растерянно произнес Вильд. «Ты должен был остановить меня?» «Я попытался». «Вильд, как бы я ни хотел это сделать, я бы не смог. Это чудовище сильнее всех, кого я встречал раньше. Я не знаю, почему ты не убил меня. Твой взгляд... Ты не узнал меня? Ты так на меня посмотрел? Страшно». Василий передернул при этих воспоминаниях плечами. «А потом вместо чудовища стоял ты. Я открыл окно и сказал, что чудовище убежало». «Я ничего этого не помню», — повторил Вильд, потерянно смотря перед собой. «А если я снова превращусь в чудовище, что тогда?» «Не знаю», — ответил Василий, тяжело вздохнув.